Глава 53. В день похорон Лупиты Симонопио не уходил за пределы поместья. Пришло время цветения апельсинов, среди которых он всегда находил покой. Так он и блуждал от плантации к плантации, не считая дней. Неутомимо шагал вдоль деревьев туда и обратно в сопровождении пчел, которые не хотели его покидать, несмотря на то, что дневной свет, солнце и цветы призывали их мчаться по своим делам, наслаждаясь сладкой пыльцой. Когда солнце садилось, они покидали Симонопио, потому что даже ради него они готовы были встретиться с темнотой. «Завтра все будет хорошо», — говорили они, прощаясь перед заходом солнца. «Завтра вернется покой. Завтра цветы будут по-прежнему цвести для нас, для всех». Симонопио верил пчелам. Рано или поздно он отделается от навязчивого образа убитой Лупиты, от ощущения вырванных глаз в своей руке, от воспоминаний о часах, когда он лежал на земле рядом с ней. Холодное, неподвижное тело, и он живой и теплый. Теплый, но бессильный, ослепший от слез, не имеющий ни сил, ни воли принять ужасную реальность. Он понимал, что ему придется смириться, придется подняться с земли, потому что работа его еще не завершена. Сообщив о ее смерти и указав, где лежит тело, он отправится на поиски вырванных глаз Лупиты. Все еще лежа рядом с телом и уже почти взяв себя в руки, он ощутил необычайный покой. Лупита умерла не здесь, не под мостом. В противном случае Симонопио обязательно бы что-то почувствовал. Лупита умерла там, где теперь лежали ее утерянные глаза. А сюда ее отнесли, когда она была уже мертвой. Отнесли, чтобы спрятать, а может быть, желая о чем-то сообщить, на что-то намекнуть. Чужих запахов не осталось. Ни в прошлом, ни в будущем Симонопио не находил никаких указаний, способных подсказать ему ответ на вопрос, который будет мучить всех годами. Кто убил Лупиту? Этот вопрос читался в глазах Франциско Моралеса, который обратился к нему прямо. «Не видел ли ты чего-нибудь особенного? А может, что-то знаешь?» Но Симонопио замотал головой. Это была правда, он ничего не знал. И хотя Беатрис ничего не спрашивала, кое-что он читал в ее взгляде, и в ее, и в глазах Франциско появилось нечто новое, искажавшее привычные черты. Гром, молния, ураган, буря. Он понимал, что они готовы разыскивать убийцу повсюду, а найдя его, сделают все возможное, чтобы передать властям, но передать живым, а не мертвым. Они будут искать его год за годом, но так никогда и не найдут. И тут Симонопио понял еще кое-что. Никто не найдет того, кто напал на Лупиту. Никто не воздаст ему по справедливости за убитую девушку. Никто, кроме него самого. Но когда? Где? И как он узнает этого человека? Он ничего не знал, но был уверен. Однажды это случится. Всему свое время.